Особенно агрессивным принято считать исследование экспериментальное. В отличие от простого созерцания, в смене теоретической концепции и верификации посредством эксперимента достигается понимание, не только обоснованное, но все глубже проникающее в закономерности бессознательного процесса. Мотивом здесь служит не агрессия, а вопрос, обращенный к природе. Однако то, что совершает современная наука, может быть неправильно понято и использовано во вред людям. Поэтому воля к власти и разрушению, не историчная по своему существу и всегда готовая к действию, овладела и наукой, принуждая ее к агрессивности в словах, в действиях и в применении своих выводов. Однако всегда таким образом, что наука при этом исчезает. Самым чудовищным были опыты над людьми. Тот факт, что человека нельзя подвергать экспериментам без его желания и согласия, именно поэтому исследователь может производить опасные опыты только над самим собой, следует, правда, не из сущности науки, но из принципов гуманности и прав человека. 2000 лет тому назад некий индийский властитель ставил опыты над преступниками. Один из них заключался в следующем. «Поместите человека живым в катку», — говорил он. «Закройте ее крышкой, оберните влажными мехами, нанесите на нее толстый слой глины, затем задвиньте катку в духовку и разведите огонь». «Когда все это было выполнено, и мы сочли, что человек мертв», — продолжает он, «бочка была вытащена, освобождена от мехов и глины, крышка снята, и мы осторожно заглянули внутрь, надеясь узреть улетающего духа жизни. Однако мы не обнаружили духа жизни, покидающего тело». Это прямая аналогия к тем опытам, которые совершали над людьми национал-социалисты. Эти опыты не имеют ничего общего с современной наукой. Они являются результатом злоупотребления, объектом которого может быть все созданное человеком, в том числе и наука.